Их путь лежал через зеленые туннели города и еще один мост над замерзшей рекой, к трем впечатляющих размеров каменным зданиям, стоящим в форме подковы, лицом к старинной башне на вершине холма. Когда группа подошла к мосту, Юэн вдруг осознал, что нигде в городе не видел мха, покрытого снегом. Это действительно было странно, потому что и на реке, и на улицах, и на других поверхностях, не занятых кудрявой гадостью, лежал плотный белый покров. «Почему на мху нет снега?» – спросил он. «А ты наблюдательный», – удивился Альберт. «Мох поглощает любую влагу и растет». «Хорошо, что дождей больше нет», – добавил Чарли. «Да уж», – согласился Альберт, – «а то бы Йорк сразу накрылся». К западу от здания, к которому они приближались, стоял крутой холм, увенчанный обрушенным средневековым фортом, блестевшим изумрудным сиянием в лучах утреннего солнца. Мох на этом старинном здании, казалось, избежал экзекуции, которой были подвергнуты все дома в городе. Но ни Юэну, ни Кейтлин не хотелось об этом расспрашивать. Они вошли в левое из трех зданий. Альберт и Чарли провели гостей в пустую комнату, где штукатурка на стенах была покрыта паутиной из трещин и плесени. Окна в комнате были заделаны кирпичом, и все-таки в ней было холодно, и клубы пара от дыхания мерцали в тусклом свете электрической лампочки. Стражники ушли, хотя по звуку шагов было понятно, что один из них остался дежурить за дверью. Кроме Юэна, Кейтлин и скамьи, на которую их посадили, в комнате был только розовый пластмассовый стул с треснутой ножкой. Дверь открылась, и в комнату вошла высокая седая женщина, которая расспрашивала их накануне. Несмотря на возраст, лицо у нее было красивое, благородное, и обоим путникам бросилось в глаза, насколько она чиста и со вкусом одета. Завидев женщину, Юэн встал. Кейтлин это показалось дико старомодным жестом, но ее спутник всего лишь хотел показать, что готов ко всему, хотя бы просто поздороваться. «Доброе утро вам, путники», – бодро сказала женщина. «И вам», – Юэн кивнул в ответ, задумавшись, уместно ли будет протянуть ей руку. «Здрасте», – сказала Кейтлин, выпрямившись на стуле, но не вставая. «Меня зовут Дженнифер», – представилась женщина. «Я епископ Йоркский». Юэн недоуменно поднял брови и чуть было не прыснул от неожиданности. К счастью, женщина в этот момент смотрела на Кейтлин. «Очень приятно», – ответила Кейтлин, слабо улыбнувшись. «Надеюсь, вы хорошо отдохнули?» – спросила епископ. «Прекрасно, спасибо», – ответил Юэн, «хотя не помешало бы пополнить запасы». «Сначала о главном», – наставительно произнесла женщина. «Я хочу знать, откуда и куда вы бежали, и как добрались до нашего города». «Мы пришли из Карлайла», – сказала Кейтлин. «Пешком?» «Да, на своих двоих. Другого транспорта не было», – отозвался Юэн. Дженнифер помолчала, потом махнула рукой, предлагая Юэну сесть на скамью. Сама же уселась на краешек розового стула. Неустойчивые ножки скрипнули под ее весом, и она слегка поерзала, чтобы занять удобную позу. «И я должна вам поверить, что вы пришли пешком из Шотландии?» «Если честно, вы нам ничего не должны», – рубанул Юэн. «Но так оно и есть». Епископ, похоже, удивилась его дерзкому тону. Она пожевала губы и продолжила допрос. «За вами гнались адские псы». «Что это за звери?» – с любопытством спросила Кейтлин. «Наверное, мутанты. Так или иначе, название им подходит, потому что они явно не господне творение». «Разве не все живое на земле сотворено Господом?» Епископ нахмурила брови, и Юэн забеспокоился, не перегнула ли Кейтлин палку. «В книге Бытия сказано, что на шестой день творения произвел Господь всех зверей, скотов и гадов земных. Но эти твари появились гораздо позже. Не исключено, что их создали люди в преступных лабораториях. Как же они могут быть творением Господним?» «Не знаю», – призналась Кейтлин. Ответ Дженнифер был прост и логичен. «Никак», – закрепила епископ свой успех. «Поэтому, каково бы ни было происхождение этих псов, имя адских они заслужили». «Действительно, оно им подходит», – согласился Юэн. «Наверное, ничего страшнее я в жизни не видел. Даже в детстве, в фантастическом кино». «Дети мои, сейчас на земле встречаются твари и пострашнее». Тон епископа смягчился, и она склонила голову на бок. Кейтлин внезапно поежилась и обхватила себя руками, но на вопросительный взгляд Юэна только тряхнула головой. Епископ продолжила самым приветливым и дружеским тоном. Вот поэтому мне трудно поверить в то, что вы преодолели такое расстояние пешком. Ведь от Шотландии до Йорка простирается снежная пустыня, и нет ни одного города. Да, согласился Юэн. Если, как вы говорите, тут есть твари и пострашнее, тогда я вас понимаю. Штука в том, что у нас на севере гораздо спокойнее. Не знаю, что уж тому причиной. Холод, стена или то, что нас не бомбили. Расскажите мне о Карлайле, попросила епископ. Юэн ждал этого вопроса и даже в каком-то смысле рассчитывал на него. Это можно, ответил он. Только хочется, чтобы у нас вышел взаимовыгодный обмен. Чего ты хочешь взамен? Я ищу группу людей на машинах. Хотелось бы поточнее. Путники встречаются редко, но кроме вас двоих, все они на машинах. Вот как? Ответ Дженнифер явно озадачил Юэна. Неужели ты не знал? Чего? Что пешком тут никто не ходит. У нас на севере не встретишь машину на ходу. Топлива нет, да и ездить особо некуда. А в Англии без них никак не выжить, сказала епископ. Люди, которых я ищу, везут с собой пленных. Женщина кивнула и произнесла будничным тоном. Раболовцы. Наверное, ответил Юэн, пытаясь понять по лицу собеседницы, видела она их или нет. Вероятно, я смогу тебе помочь. Но сперва расскажи мне о Карлайле. Что вы хотите знать? Спросил Юэн. Все. Всего я не знаю. Я пробыл там всего несколько дней. Откуда же ты родом? Из Глазго. В Глазго тоже сохранилась жизнь? А как же? Я же сказал, насколько я знаю, Шотландию не бомбили. Тогда расскажи мне о Карлайле и о Глазго. За информацию о Карлайле вы обещали рассказать о тех, кого я ищу. Что я получу за информацию о Глазго? Женщина помолчала, уставившись на Юэна и задумчиво постукивая ногтями по стулу. Я разрешу тебе торговать в городе и дам кредит на местном рынке. За рассказ о целом городе? Что еще тебе нужно? Юэн притворился, будто размышляет над этим вопросом, хотя ответ у него уже был. Информация была ценным ресурсом, а сведения о поселениях севернее границы были особенно редки, так что он рассчитывал неплохо поживиться. «Мне нужна машина». Дженнифер скривилась, на мгновение скинув маску епископа и став живым человеком, но быстро взяла себя в руки, и лицо ее стало бесстрастным, как прежде. Она кивнула. «Я догадывалась, что ты попросишь об этом. Что ж, я могу распорядиться, чтобы для тебя подготовили машину, и даже заправлю ее топливом, если информация окажется особенно полезной». «Я был бы разговорчивее, если бы знал, зачем вам эта информация», – добавил Юэн. В его голову закралось смутное подозрение. Он не был готов слишком много рассказывать о месте, которое столько лет было ему родным домом. Вряд ли епископ задумал что-то плохое, но осторожность никогда не помешает. Дженнифер заметила, как нахмурился Юэн, и сразу поняла его сомнения. «Чтобы возглавить христианское воинство Йорка, надо сперва научиться видеть людей насквозь». «Я никому не желаю зла, Юэн», – мягко сказала она. «Тогда зачем вам знать о северных поселениях?» «Хочу наладить с ними связь и торговлю». Юэн кивнул. Вполне логичный ответ, но он догадывался, что это не все. «А еще?» «От тебя ничего не скроешь, друг мой». Она улыбнулась впервые за день. «Связь и торговля – дело хорошее, но мне бы хотелось донести слово Божье до северных городов». «Вы думаете, оно им нужно?» «Или у них в нем нехватка», – добавила Кейтлин, и епископ удостоила ее удивленным взглядом. «Отвечу сразу на оба вопроса. Я твердо верю, что слова Божьего не бывает слишком много, и хочу, чтобы имя его снова славилось по всей земле, как прежде». Юэн задумался о том, где был ее бог, когда смерть обрушилась на людей с неба, и как бы ему понравились те чудовища, которые ныне населяют землю. «Люди вольны сами выбирать себе веру», — сказала Кейтлин, глядя при этом на Юэна. Мурашки побежали по его спине. Уже не в первый раз за время их знакомства он задумался, не читает ли она его мысли. «Да, это так», — согласилась епископ, с интересом наблюдая за переглядками ее собеседников. Однако Слово Божье может подарить успокоение страждущему и приободрить верующего. «Аминь», – заключила Кейтлин. «Ну ладно», – Юэн решил, что самое время вмешаться. «Карлайл – это первое наземное поселение к югу от Глазго. Люди там живут в старых каменных домах с толстыми стенами. Они и служат им надежным укреплением». «Это разумно», – – кивнула Дженнифер. «Люди в Карлайле делятся на две группы. Одни живут в старом городе, другие – рейнджеры, ходят вдоль стены и следят за ее сохранностью». «Этих мы не видели», – добавила Кейтлин. «Да, они все в основном сидят в замке». «Есть ли в Карлайле лидер?» – спросила епископ. «Женщина по имени Марла». «Она хорошая», – сказала Кейтлин, и детская наивность этих слов снова вызвала у Дженнифер улыбку. «О делах лучше говорить именно с ней», – добавил Юэн. «Как они принимают гостей?» «Лучше быть осторожнее. Марла рассказывала, что когда она прислала сюда разведчиков, их обстреляли со стен». Дженнифер нахмурилась. «Это был не мой приказ и не мои люди». Юэн вопросительно поднял брови. «В этом городе, друзья мои, живут три общины», – растолковала епископ. «Христиане, военные и мусульмане в северной части». «И кто же стрелял в разведчиков?» «Вероятно, военные. Они долгое время держали город на карантине». «Думаю, если вы скажете, что я вас отправил, вас примут радушнее», – сказал Юэн. «Ты разрешаешь нам прикрыться твоим именем?» – осторожно уточнила Дженнифер. «Да, а что тут такого?» «В наших краях люди не столь доверчивы». Юэн пожал плечами и спросил. «Что еще вы хотите знать?» «Как думаешь, какой товар им будет интересен?» Юэн ненадолго задумался. «Что-нибудь для очистки воды». «Вот как?» – с интересом произнесла епископ. «Да, они добывают воду, растапливая речной лед, но очищать его нечем. Приходится проверять каждое ведро дозиметром и потом кипятить». «С этим мы, вероятно, сможем помочь», – задумалась женщина. «Что они могут предложить нам?» «Об этом лучше спросите самих жителей Карлайла. Но я думаю, что земля, не отравленная радиацией и пригодная для жилья, станет очень ценным товаром, если зима когда-нибудь пройдет». «Это верно. Большое спасибо». «Не за что», — сказал Юэн. Он был рад, что ни один вопрос не касался военной стороны дела. «Теперь о Глазго», — напомнила епископ. Юэн кивнул. «В Глазго я прожил всю жизнь. Сам город заброшен. На поверхности жить нельзя, слишком холодно. Гораздо холоднее, чем здесь». «И вы живете под землей?» «Да, в старом метро. В заводном апельсине, как его издавна называют». «Где же вы берете еду и ресурсы?» «С этим трудно. Кое-что добываем наверху. Там до сих пор много ценного можно нарыть, если ты человек рисковый». «В чем же опасность?» «У нас есть свои ходячие напасти. Всякая мутировавшая нечисть. Но главная беда – холод и то, что все здания обветшали. Там легко сломать ногу и остаться навсегда». «То есть в Глазго больше возможностей для торговли?» «Полагаю, что так». Кейтлин тоже кивнула с деловым видом. Юэн задумался, действительно ли она заходила так далеко на север или просто поддакивала по инерции. «Похоже, ничего ценного от них ждать не стоит», – рассудила епископ. «Но мы хотя бы можем устроить там миссию». «Отчего же? У них есть кое-что, чего не водится в ваших краях». «И что же это?» «Виски». «Настоящий виски?» – оживилась женщина. «Совсем как в старые времена», – кивнул Юэн, немного греша против правды. «Многие мои прихожане это оценят», – задумчиво признала епископ. «Самый верный шаг – направить парламентеров к лидерам станции». «В Глазго нет единого лидера?» – удивилась женщина. «Да, на каждой станции свой. Но все держат контакт друг с другом». «Похоже, что туннели оказались идеальным укрытием». «Это верно во многих смыслах», – Юэн сделал паузу, чтобы откашляться. «Метро пробито в скалах твердых пород, поэтому обрушений было мало, а те, что случились, мы легко заделали. Мы разводим кое-какую скотину, растим грибы. Нашли съедобный мох, который также может заживлять раны». «Как же мох?» – сухо отозвалась епископ. «Не такой, как у вас. Самый обычный довоенный мох». Дженнифер медленно кивнула и задала новый вопрос. «Как мы отыщем вход в туннель?» «Для чужака это, наверное, непростая задача. Придется бродить по городу и искать знак метро. А найдя, стучать в гермозатворы и надеяться, что с той стороны вас услышат». «Не очень радостная перспектива», – озабоченно сказала Дженнифер. Юэн пожал плечами. «Я могу подсказать дорогу. Но почти все улицы забиты брошенными автомобилями. Где-то обрушены здания, где-то перекрыты дороги». «Допустим, у меня есть карта города». «Она у вас действительно есть?» Епископ кивнула, и Юэн задумался. С одной стороны, отметив на карте действующий вход в метро, он поставит под угрозу туннели и их обитателей. С другой, без его помощи найти ворота, не задраенные наглухо много лет назад, будет почти невозможно. «Я могу отметить вход», – осторожно вымолвил он. «Еще могу проложить по карте безопасный маршрут через город, если в нашей машине будут запасы еды». «Значит, договорились». Епископ встала и подошла к двери. Высунув голову наружу, она очень тихо что-то сказала стражнику, стоящему с той стороны. Потом вернулась и снова села на стул. «Моя очередь», – начала она. Юэн подался вперед, устроившись на самом краешке скамьи. Кейтлин перестала выковыривать из подошвы ботинка засохшую грязь и уставилась на пожилую женщину. «Я знаю, кого вы ищете, но это все, что я знаю». Юэн разочарованно откинулся назад. Кейтлин вспыхнула от гнева. «Подождите, я не хотела вас обмануть», – воскликнула женщина, подняв руки в примирительном жесте. «Да, я знаю, кто они, и слышала о том, что они вытворяют в плохо защищенных поселениях. А еще я могу отправить вас к человеку, которому известно гораздо больше». «И дать нам все, что обещали», – напомнила Кейтлин. «Да, конечно, я держу слово», – ответила Дженнифер. Юэн кивнул. «Тогда несите свою карту. Потом мы сходим к вашим торговцам, а затем уж к этому человеку». «Так тому и быть», – постановила епископ. После того, как Юэн сделал отметки на небольшой, но очень подробной карте, принесенной Альбертом, все четверо вышли на улицу и пошли на север, где над рекой возвышалось большое здание. Там внутри располагался рынок. Дженнифер помогла Юэну собрать припасы на 2 недели вперед и щедро одарила его патронами для автомата. Машина была уже подготовлена и стояла за рынком, в обветшалом кирпичном гараже с большими воротами. В гараже было еще несколько машин в разном состоянии. Над самыми изношенными корпели ремонтники, мужчины и женщины, ровесники Юэна. На бетонном полу и на металлических верстаках лежали автомобильные запчасти. Юэну и Кейтлин достался хорошо прокачанный лендровер. Кузов его почти по всему корпусу укрепили листами обшивки, снятыми с других машин, а вместо стекол в окна вставили потрескавшиеся листы прозрачного пластика, затянутые крепкой железной сеткой. Над салоном тоже хорошо поработали. 2 передних кресла для водителя и пассажира сохранились на своих местах, но задних не было. Вместо них красовались 2 стальные скамьи, приваренные вдоль бортов. Боковые дверцы были заварены намертво. Влезть в машину можно было только через хорошо укрепленную заднюю дверь или через люк в потолке. Что особенно радовало, в дальнем углу салона стояла небольшая печка. Юэн одобрительно кивнул, и тут раздался вопрос, после которого он почувствовал, как пол уходит из-под ног. «Надеюсь, ты хорошо водишь?» Юэн как раз собирался пойти учиться, когда грянула война. Видимо, Дженнифер все поняла по его лицу и улыбнулась. «Какой толк от машины, если ты не умеешь водить?» «Я умею», — сказала Кейтлин. Юэн расплылся в улыбке и торжествующе посмотрел на епископа, которая оказалась растерянной. «Ну что ж, раз так, в добрый путь», — наконец промолвила она. «Вы как будто не рады», — не удержался Юэн. «И удивлены», — добавила Кейтлин. «В самом деле», — согласилась женщина, — «я собиралась преподать вам основы вождения в обмен на небольшую услугу». «Какую?» «Когда вы пойдете к человеку, о котором я говорила, вы вполне вероятно встретите моего сына, Дэниела. Уже скоро год, как я не видела его и не говорила с ним. С тех самых пор, как он женился». Она помолчала, на минуту превратившись из грозного лидера общины в самую обычную мать, полную тревог за своего ребенка. «Мне бы очень хотелось снова наладить контакт, или хотя бы один раз поговорить с ним. Мне больше нечего вам предложить, но если вы передадите ему письмо, я буду перед вами в долгу». Епископ вынул из кармана конверт, сложенный вдвое и скрепленный по краям степлером. «Это очень личное, прошу вас, не открывайте». «Конечно, не будем», — сказал Юэн. «Вы нам здорово помогли, и я с радостью передам ему письмо». «Я сделала то, что угодно Господу, Юэн, не больше и не меньше». «В любом случае, большое спасибо». Пожилая женщина молча кивнула. «Что ж, тогда я отведу вас к воротам и покажу, где искать нужного вам человека». Ступая след вслед за своей провожатой, Юэн и Кейтлин вышли из здания и снова пошли под зеленым шатром из мха. «Еще одна просьба, Юэн. Будешь передавать моему сыну письмо, старайся, чтобы никто этого не видел. Его нынешние приятели меня не сильно жалуют». При этих словах Кейтлин, шедшая в двух шагах позади, напряглась. Ее внутренний голос забил тревогу, а в последний раз, когда она его не послушалась, девушка осталась жива только благодаря Юэну.